Крюк, сделанный Барбарой Хеверс для заезда в Готорн-Лодж в Гринфорде, привел ее на шоссе М4 значительно позже часа пик. Однако, как она вскоре обнаружила, время не играло абсолютно никакой роли. Столкновение перед самым Рейдингом между рейндж-ровером и грузовиком, перевозившим помидоры, превратило скоростной поток в процессию, почтительно движущуюся по алой слякоти. Увидев бесконечную ленту красных огоньков, уходящую за горизонт, Барбара переключила скорость, нашла по радио станцию, сообщившую ей, что творится впереди, и настроилась ждать. Перед выездом она посмотрела карту, поэтому знала, что может оставить автостраду и при необходимости попытать счастье на шоссе А4. Но о том, чтобы прорваться на ее развалюхе к обочине, даже мечтать не приходилось. Барбара ругнулась. Она выберется из затора лет через 100, а ее желудок требовал к себе немедленного внимания. Барбара знала, что перед выездом ей следовало хоть немного перекусить. Но тогда ей было не до ужина. Сунув в дорожную сумку несколько смен белья и зубную щетку, она ринулась в Гринфорд, чтобы перед путешествием в Уилшир сообщить матери великую новость. Она возглавит свою линию расследования. Ей поручили кое-что поважнее доставки лорду Ашертону сэндвичей с 5-го этажа, и Барбаре не терпелось поделиться с кем-нибудь этой радостью. Сначала она пыталась счастье с соседями. По пути к своему коттеджу, напоминающему жилище гномов и стоящему в глубине сада Виттон-Виллас, она остановилась перед квартирой 1-го этажа в здании в эдвардианском стиле, чтобы поделиться новостью, но ни Халиды, 8-летней подружки и неизменной спутницы Барбары в вылазках на природу, походах в зоопарк и прогулках на катере до Гринвича, ни ее отца Таймулы не оказалось дома, чтобы с подобающим восторгом отреагировать на перемену в ее служебном положении. Поэтому она сложила в сумку брюки, пуловеры, белье и зубную щетку и покатила в Гринфорд к матери. Миссис Хейверс и других обитателей Готорн-Лоджа она нашла в алькове, служившем столовой. Все они сидели за круглым столом вместе с Флоренс Мейджентри, их содержательницей, и сестрой-сиделкой, их наперсницей, массовиком-затейником и ласковым тюремщиком, которая помогала им собирать объемный пазл. По картинке на коробке Барбара увидела, что в законченном виде должен получиться викторианский особняк. В настоящий момент он походил на развалины после авианалета. Миссис Фло освободила для Барбары свое место рядом с миссис Хейверс. Мать Барбары увлеченно собирала одну из стен и доверительно рассказывала миссис Солкилт и миссис Пенберли, что сооружаемый ими домик в точности как тот, в котором она гостила во время своего пребывания в Сан-Франциско прошлой осенью. Далее следовало восторженное описание города, в котором она никогда не была, но мысленно она побывала везде и хранила с полдюжины альбомов, набитых туристическими проспектами, из которых миссис Хейверс аккуратно вырезала в качестве доказательств картинки. «Мам?» — позвала ее Барбара. — Я заглянула по пути в Уилшир. Я работаю над делом. — В Уилшире находится Солсбери, — объявила миссис Хейверс. — Там есть собор. Разве ты не знаешь, что мы венчались в нем с моим Джимми? Разве я об этом не упоминала? Конечно, собор не викторианский, как этот очаровательный домик. Она торопливо схватила очередной фрагмент пазла, отпрянув от Барбары. — Мам! — не отступала та. — Я хотела сказать тебе, что в первый раз буду действовать самостоятельно, в расследовании. Инспектор Линли ведет дело здесь, а я буду вести на другом участке. Я буду там за главную. У собора в Солсбери изящный шпиль. Более настойчиво продолжала миссис Хейверс. 404 фута высотой. Представь себе, самый высокий в Англии, и сам собор уникален, потому что был спланирован как единое здание и построен за 40 лет. Но сооружение — настоящая слава. Барбара взяла мать за руку. Миссис Хейверс умолкла, вспыхнула, растерялась от неожиданного жеста. — Мам, — проговорила Барбара, — ты слышала меня? Я веду дело. Я должна уехать сегодня же на несколько дней. — Самое большое сокровище собора, — возобновила свой рассказ миссис Хейверс, — один из трех оригинальных экземпляров Великой Хартии Вольностей. Только представь, когда мы с Джимми были там в последний раз, в тот год мы праздновали нашу 36-ю годовщину, мы все ходили и ходили по соборной площади, а потом пили чай в милой чайной на Экстер-стрит. Чайная была не в викторианском стиле, не в пример этому очаровательному домику, который мы собираем. Этот домик — особняк из Сан-Франциско, в точности как тот, в котором я останавливалась прошлой осенью. Сан-Франциско — очаровательное местечко. Вверх-вниз по холмам замечательные трамваи, а мост — золотые ворота, когда туман поднимается. Она вырвала свою руку из руки Барбары и пристроила на место фрагмент пазла. Барбара следила за матерью, видя, что краем глаза та наблюдает за ней, не имея ни малейшего понятия, кто же сидит рядом. — Я недостаточно часто приезжаю, да? — спросила у миссис Фло Барбара. — Она ж меня узнавала. Когда мы жили вместе, она всегда меня узнавала. Миссис Фло сочувственно хмыкнула. — Разум — это тайна, Барбара. Вы не должны винить себя за то, что со всей очевидностью вам не подвластно. Но если бы я приезжала чаще, ведь вас она всегда узнает, правильно? И миссис Солкилд, потому что видит вас каждый день... — Вы не можете видеть ее каждый день, — сказала миссис Фло. — И вы в этом не виноваты, и никто не виноват. Так уж устроена жизнь. Когда вы начинали работать детективом, вы же не знали, что ваша мама дойдет до такого состояния, верно? Вы же пошли на работу не для того, чтобы ее избегать, не так ли? Вы следовали своему призванию. Но... Она была рада, что с ее плеч сняли бремя, в которое превратилась для нее мать, призналась себе Барбара. И эта радость была вторым по величине источником чувства вины. Первым были неизбежные промежутки времени между ее визитами в Гринфорд. — Вы делаете все, что можете, — сказала миссис Фло. Правда состояла в том, что Барбара знала. Не все. И вот теперь на шоссе, зажатая между похожим на улитку фургоном и работающим на дизельном топливе грузовиком, она думала о своей матери и о собственных неосуществленных надеждах. Чего, положа руку на сердце, она ожидала от своей матери в ответ на свое сообщение? «Я возглавляю участок расследования, мама». «Чудесно, дорогая. Открой шампанское». Что за дурацкая мысль? Барбара нашла в сумке сигареты, одним глазом, настороженно поглядывая вперед на дорогу, закурила, наполнила легкие табачным дымом и в одиночестве отпраздновала приятную мысль об относительной свободе действий. Естественно, она будет работать с местным отделением уголовной полиции, но отчитываться будет только перед Линли. А поскольку он будет благополучно сидеть в Лондоне, сражаясь с Хиллером, самое существенное достанется ей. Место обнаружения тела, оценка вещественных доказательств, результаты вскрытия, поиск тайника, где могли держать ребенка, прочесывание местности в поисках потенциальных улик и сам похититель. Она была полна решимости установить его личность раньше, чем Линли. Ее положение открывало для этого больше возможностей, и если она преуспеет, то сразу выйдет в дамки. «Время повышения», — сказал Бенката. «Вот и славно», — подумала она. Она и так уже засиделась в сержантах. Барбаре, наконец, удалось съехать с М4, чуть западнее Рединга, и попасть прямо на А4 и далее на прямую дорогу, ведущую к городку Мальборо, к югу от которого лежал Вутон-Кросс. Там, в полицейском участке, у нее была назначена встреча с полицейскими Амсфордского отделения, назначенными на данное дело. Барбара уже здорово опаздывала и, въехав, в конце концов, на крошечную автостоянку позади приземистого квадратного кирпичного здания, являвшегося полицейским участком Вутон-Кросса, она гадала, не сбросили ли они ее уже совсем со счетов. Участок был темным, казался необитаемым. Не самая необычная ситуация для деревни после захода солнца, и единственным автомобилем, кроме ее собственного, оказался престарелый эскорт почти в столь же плачевном состоянии, что и ее малолитражка. Она припарковалась рядом с эскортом и вышла из машины, толкнув дверь плечом, потянулась, разминая затекшие мышцы, и призналась, что в работе бок о бок с инспектором Линли имелись неотъемлемые преимущества, не последним из которых был его роскошный автомобиль. Когда мышцы начали обретать подвижность, она подошла к запертой задней двери участка и вгляделась в пыльное стекло. За дверью находился коридор, который вел в переднюю часть здания. Двери по обе стороны коридора стояли открытыми, но ни одного светового квадрата на полу не было. «Наверняка они где-то оставили записку», — подумала Барбара и обследовала прямоугольник бетона, служивший задним крыльцом, чтобы убедиться, ничего не сдуло ветром. Найдя только смятую жестянку из-под пепси и три использованных презерватива, безопасный секс, конечно, замечательно, но Барбара не могла взять в толк, почему его поборники так и не совершили прорыва от защиты самого акта до защиты окружающей среды после акта. Барбара направилась к главному входу. Здание стояло на пересечении трех дорог, сходившихся в Вутон-Кросс лицом к деревенской площади, в центре которой высился памятник какому-то малоизвестному королю, выглядевшему ужасно несчастным из-за того, что его увековечили в еще более малоизвестной сельской местности. Он печально взирал на полицейский участок, меч в одной руке, щит в другой. Его короны и плечи были щедро заляпаны голубиным пометом. Позади короля, через улицу, находился паб. Герб короля Альфреда, идентифицируя монарха для тех, кто мог сложить вместе 2 и 2. Ночной бизнес в пабе процветал, если судить по музыке, рвавшейся из открытых окон, и перемещавшимся за стеклами фигурам. Барбара наметила паб как вполне закономерное место поиска своих коллег, если главный вход в участок никуда ее не приведет. Так и оказалось. Аккуратно отпечатанное объявление на двери информировало, что в нерабочее время следует звонить в полицию Амсфорда. Барбара все равно нехотя постучала в дверь на тот случай, если следственная группа целенаправленно ждала ее и решила прикорнуть. Когда свет в ответ не зажегся, Барбара поняла, что ей ничего не остается, как бросить вызов толпе и музыке в гербе короля Альфреда. Она терпеть не могла в одиночку заходить в паб. Барбару всегда нервировал тот момент, когда все глаза устремляются на вновь вошедшего, быстро его оценивая. Но ей придется привыкнуть к оценивающим взглядам. Не так ли, если она собирается руководить Уилтширской линией расследования? А какая разница, где начинать? В гербе? Так в гербе. Она уже пошла через дорогу, автоматически потянувшись к своей сумке за сигаретами, чтобы немного подбодрить себя никотином. Потянулась она впустую. остановилась как вкопанная. Ее сумка. Она в машине, сообразила Барбара, и мысленно, восстановив свои действия в качестве суперкапитана уилтширской команды, поздравила себя с тем, что, стремясь поскорей вручить свои верительные грамоты и приступить к командованию, она, как помнила, составила дверцу машины открытой, сумку в машине, а ключи очень удобно в замке зажигания. «Черт побери!» — пробормотала она. Барбара быстро развернулась и заторопилась в обратном направлении. Завернув за угол полицейского участка, она прошагала по дорожке, обогнула мусорный контейнер и вышла на крохотную парковку. Вот когда она возблагодарила небо за свою бесшумную в кроссовках поступь. Потому что какой-то мужчина в темной одежде нырнул по пояс в ее малолитражку и, насколько могла видеть Барбара, прилежно рылся в ее сумке.